Греф энергично сплюнул и затолкал кристалл к себе в карман. «Ладно, будет время, потолкую, но за Дубоголового он мне не ответит. Потом с ним разберешься. Мойша, скажи своему Пете, что мы готовы к переносу», — приказал капитан. «Беремся за руки». Все произошло в один момент. Едва их руки соприкоснулись, обстановка вокруг тут же изменилась. Они оказались в стандартной каюте Арабеллы. А из-за приоткрытой двери откуда-то издалека до них доносились чьи-то возбужденные голоса, один из которых явно принадлежал самому Бладу. — Похоже, твой близнец здесь не один, — прошептал Греф. — Ой! — слабо пискнул Мойша. — Петя говорит, что он там свою подданную убивает. Такая хорошая девчонка, — говорит, — а он ее... Адмирал бешеными глазами посмотрел на Блада, вырвал из его ножен шпагу и вылетел из каюты. Капитан подоспел уже к развязке. На пороге спальни лежал его бездыханный двойник, из спины которого в районе сердца торчала шпага, а в соседней комнате Греф укутывал вздернутое с постели покрывало трепещущую от пережитого ужаса симпатичную девицу. — Спокойно, девочка, все уже позади, — ласково приговаривал адмирал. — Нет, не все, — завопила Ева, увидев Влада. — Там еще один. Греф обернулся. — Не бойся, этот вроде бы не сволочь. Имел возможность убедиться. — Убей его. — Какая кровожадность! — Слушай, капитан, — попросил Греф, — ты бы шел отсюда. Ну, в смысле, вышел ненадолго. Видишь, девчонка нервничает. Дать бы тебе по шее, адмирал. Сердито буркнул Блад, выдернул шпагу из тела двойника. За что? За то, что мое фамильное оружие спер. Прямое оскорбление моего императорского величества. Греф ехидно улыбнулся. Чего я зубы выпятил? У меня к этой гниде столько вопросов накопилось, а ты его замочил. Не мог меня дождаться. Я бы с ним потолковал тет-а-тет, а потом, как положено, вызвал на дуэль. — Капитан, будь ласков, выйди за дверь, — попросил Греф. — Ты что, не видишь? Девочка тебя боится. — Сейчас. Блад выдер об одежду двойника шпагу, закинул ее в ножны, взял покойника за ноги и выволок его в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Мойш, тьфу ты! Василий, бери его за руки и тащим к конвертеру. Со стороны коридора раздался глухой стук, подсказавший Греву, что к конвертеру своего двойника Бладу придется тащить одному. Мойша, не выполнив приказа, выпал в осадок. «Ну уж нет!» Ева кинулась в гостевую, подняла с пола свою диадему, нацепила ее на голову, схватила со стола камень власти и заметалась с ним по комнате, выискивая что-то глазами. Девушку колотило так, что с нее слетело покрывало, но она этого даже не заметила. «Да успокойся ты!» Греф поднял с пола покрывало. «Уйди! Не подсматривай. Да больно надо. Разобиженный адмирал вновь накинул на девушку тонкую ткань и скрылся в спальне. А Ева, наконец, нашла то, что искала. По каким-то только ей известным признакам определила точку на стене рядом со стенным шкафом, прикрыла глаза, сосредоточилась, и в стене откинулась панель. Девушка вложила в него амулет, что-то прошептала, и панель захлопнулась, слившись со стеной. — Теперь ты бессилен, император. — Да какой он император? — фыркнул в спальне Греф. — Он истинный. Немного успокоившаяся девушка прошмыгнула в спальню. — Истинный? Когда началась война с крогами, было пророчество, что явится истинный, который всех спасет. — Да вот это он и есть, — обрадовал девицу Греф. — Истинный придурок. на дуэль собрался этого козла вызывать. А я, между прочим, стою под дверью и все слышу. Донесся до них голос Влада. Как только все закончится, конкретно мне ответишь и за козла, и за придурка. А сейчас стопай сюда. Вася в ауте, а нам надо избавиться от тела. Перед девочкой еще успеешь повыпендриваться. Но сейчас не время. Да, и спроси у нее, еще кто-нибудь на Арабелле есть? Девушка отрицательно качнула головой. Нет, крикнул Греф. А тебя, кстати, как зовут? Ева. А меня? Адам. Пробормотала девушка, мельком глянув на диадему адмирала, потом нахмурилась. Тот самый, что вместе с Василием 30 лет назад пропал. Но ты не Адам. Я его дело изучала досконально. Он выглядит иначе. Там на полу один ушастик отдыхает. Ткнул пальцем в стену Греф. Предупреждаю сразу, он не Вася, но и как и наш истинный, очень хороший человек. Сейчас я им помогу, а потом мы все сюда вернемся и потолкуем, ладно? Только глупостей не делай, мы здесь все свои, лады? Лады, кивнула ошарашенная Ева, провожая взглядом адмирала. Разумеется, трястись голышом под покрывалом, ожидая странную троицу, она не стала. Осторожно высунув нос в коридор, полюбовалась на лежащего возле порога Васю, прислушалась к его дыханию, к голосам спасителей за поворотом коридора, отдала мысленный приказ Арабелле, частично снимая блокировку, и менее чем через минуту к ней подкатил дроид с запасным комплектом одежды из ее каюты. Ей частенько приходилось сопровождать императора в инспекционных поездках по базам, а потому на Арабелле за ней были закреплены персональные апартаменты. К тому времени, как Блад с Гребом вернулись, она оделась по всей форме, села за стол, поставила бластер на боевой взвод и направила его на входную дверь. «О, Вася очухался!» — донесся до нее ненавистный голос императора. «Адам, помоги! Кажется, его еще шатает!» Вся троица ввалилась в комнату и замерла, увидев бластер, направленный на Блада. «Ева!» — огорчился адмирал. «Я же просил тебя не делать глупостей!» «К тебе, Адам!» И к этому, который Вася, у меня претензий нет, а вот императору не верю. Император уже в конвертере, успокоил ее Греф. А это его клон, упрямо сказала девушка. Уверена, что клон. Ты бы отошел от него подальше. Он настоящий монстр и такая коварная скотина. Тогда чего ж ты в эту скотину не стреляешь? Устало спросил Блад. Хочу сначала разобраться. Сейчас ты не так опасен. Я тебе зубы вырвала. У тебя камня власти нет. Хотя ты и без него опасен. Ты имеешь в виду этот камень? Капитан вынул из кармана амулет. Кэп, ты идиот! Завопил Греф и выскочил вперед, прикрывая грудью Блада. Ева, не стреляй! Похоже, вид второго камня власти поразил девицу больше, чем наличие второго императора. «Я, кажется, понял, что ее так напрягает», — спокойно сказал Блад. «Держи!» Капитан кинул Еве амулет, и она чисто автоматически его поймала. «Как видишь, приказывать тебе я теперь не могу. И слава богу, клятва на крови — такая мерзость, отвратительный ритуал. Я как-то разозлился на одного придурка, а девчонка рядом чуть концы не отдала. Вот с тех пор эту стекляшку в кармане таскаю». Ева опустила бластер. «Ну вот видишь», — с облегчением выдохнул Греф, — «я ж говорю, нормальный человек, хотя и император». «Но все-таки император», — неуверенно пробормотала девушка. истинный император, — выразительно сказал Блат, рассматривая Еву. — Адам, ты только посмотри, в каком эта девица чине, на ней генеральские погоны. — А вы думаете, пост главы имперской безопасности доверит сержанту? Ева переводила взгляд с амулета в своей руке на императора, изредка стреляя глазами в сторону тайника, в котором только что спрятала точную копию камня власти. Ее подмывало посмотреть, на месте ли он сейчас, но понимала, что в данной ситуации такой поступок и неуместен. «Рассказывайте, кто вы и откуда? Как здесь оказались?»